294. Июнь, 9. Плотный мир существует и явно виден физическим зрением. Тонкий мир существует, но плотным зрением не видим. Оба существуют, бок о бок, на плоскостях разных и отдельно друг от друга, но не в действительности, но в сознании человека. Новая эпоха ознаменуется сближением миров. Граница между ними будет постепенно утончаться, пока не исчезнет совсем. Мысль выражается в образах, видимых мысленному взору мыслителя, но образы эти реальны. Фотография будущего будет в состоянии их запечатлевать наравне с плотными предметами. Человек живет в обоих мирах. С одной стороны, он окружен предметами материального мира, с другой – тонкими образованиями мысленных форм. Оба мира одинаково реальны в действительности и доступны глазу ясновидящего. Вызывая перед мысленным взором лик учителя, ученик в действительности тонкого мира творит реальные формы. Эти формы существуют, хотя и невидимы для глаза, но видимы для тонкого зрения. Все люди, и живые, и умершие, окружены продуктами своего мысленного творчества. Надо осознать реальность этого окружения и понять, как оно сопутствует человеку и здесь, и там. Мысль об учителе имеет гораздо больше значения, чем это кажется земному уму. Мысли как реальный фактор жизни имеют гораздо большее значение, чем это обычно признается. И мощно воздействует на сознание человека незримо, но явно, сопровождая его земной путь и продолжая воздействовать и после. Мысль – спутник верный, не оставляющий своего породителя, пока не исчерпает на нем же самом, вложенной им в нее энергии. Потому о допускаемых и господствующих в сознании и подсознании мыслях следует заботливо думать и от мыслей негожих оберегаться. Ритм каждодневной общения создает прочное, тонкое окружение. Каждое сердечное обращение яро реально, являя собой действительность незримого земным глазом тонкого мира. Надо понять, что живем в обоих мирах, надо осознать, сколь настоятельно нужен суровый контроль над мыслью. Мысленные формы, созданные человеком, могут стать настолько мощными, что он уже не будет в состоянии с ними бороться, если они не от света. Со светлыми бороться не надо. Они, как на крыльях, несут его к свету. Плотные видимости тонкие, реальны, каждая на своем плане. Для развоплощенных людей плотная видимость заменяется тонкой, и становится столь же реальной и зримой, как был для них плотный мир, когда они были в мире земном.